Нет, не запретить, а провести разъяснительную работу. Запреты никогда не помогают, мне ли не знать», – сказал кардинал, он же верховный жрец официально запрещенной религии слимперов. «Я, гражданин кардинал, все же хотел бы уточнить, ваш заказ на поиски самого себя снимается?» Семен посмотрел на обломки вилки и решил на будущее воздержаться от рукопожатий с кардиналом. «Теперь снимается?» «Разумеется», – заверил Семена гражданин-заказчик. «Теперь да, снимается. Но обговоренное вознаграждение остается, как и статус помощника верховного жреца, вольного помощника». «Не понимаю, почему вы сразу не попросили меня уничтожить Иксмир, а придумали для этого целую детективную историю?» — с упреком сказал Семен. «Обманули меня!» «А ты взялся бы за такой заказ?» — с большим интересом спросил кардинал. «Неужели?» «Пожалуй, нет», — подумав, вынужден был признаться Семен. «Отказался бы, наотрез. Не умею я разрушать специально». «То-то же!» Кардинал взял бокал. «За твою удачу, Семен!» «За удачу!» — согласился Семен. «Будем здоровы!» И выпил шампанское одновременно с кардиналом, не чокаясь. «Мне пора». Кардинал встал, поднялся и Семен. «На сегодня все дела отменены. Во дворце императора праздник, неофициальный. Тебя, увы, пригласить не могу. Ни в коем случае нельзя афишировать наши знакомства и сотрудничество. Это большая тайна. Понял, вольный помощник? И вот что, заглядывай-ка в линию связи почаще. Если ты мне вдруг снова понадобишься, а дома тебя не окажется, то в линии тебя будет ждать письмо от дубля номер 25. Кардинал направился было к выходу из дома, но остановился. «Да, совсем забыл». Кардинал достал из брючного кармана стальной кругляш на цепочке. «Лови!» И бросил его Семену. Семен поймал кругляш, словно бабочку на лету схватил. «Дарю тебе все, что есть в этом медальоне», — громко произнес кардинал ритуальную фразу передачи заклинаний. Открыв дверь, он с удовольствием вздохнул свежий воздух, пахнущий травой и солнцем. «Это, Семен, твоя оплата и возмещение магических расходов», — не оборачиваясь, сказал кардинал. «Какой день! Погулять бы, проветриться! Ну, дела, дела!» С этими словами кардинал исчез, растворился в дверном проеме. Наверное, во дворец перенесся праздновать. «И чего там у нас?» — сразу засуетился Мар. «Давай, прикладывай расчетный жетон ко мне, и побыстрее! Страсть, как интересно на запасные жизни поглядеть! Я с таким волшебством еще ни разу не сталкивался! Ну же, ну!» Семен, посмеиваясь, приложил стальной кругляш к своему медальону. «О-о-о!» восхищенно сказал Мар. «Ух ты! Ого!» И замолчал, быстро нагреваясь. Медальон перекачивал ударенные заклинания в себя, впитывал их, словно промокашка чернила. Одновременно расчетный жетон остывал в руке Семена, становясь холодным, как ледышка. «Все!» — через минуту сообщил Мар довольным голосом. «Готово! Можешь выкинуть эту железяку. Она теперь ни на что не годна. Пустая. А я нет. Правда, боевых заклинаний в ней не густо оказалось. Так себе. Армейский ширпотреб. Ничего уникального». Медальон сытыкнул. «Но в остальном полный порядок. Транспортный, маскировочный, взломный. Для нашей, Семен, нелегкой специальности заклинания соответствующие. И идут, между прочим, под секретным грифом «Ниндзя-диверсант». Расстарался кардинал, не пожадничал, за что ему мое личное спасибо». Мар принялся насвистывать что-то бравурное. «Марш ниндзя-диверсантов, не иначе». «Эй, а запасные жизни?» Семен нетерпеливо постучал по медальону ногтем. «Ты о них ничего не сказал. Как там насчет основного вопроса оплаты, а? Меня эти жизни интересуют больше, чем любые армейские заклинания, вместе взятые. Даже бронебойные и с оптическим прицелом». «Есть такие», — поспешил успокоить Семена медальон. «А как же? Ровно 3 штуки, согласно договору. Запускаются самостоятельно в случае гибели владельца медальона, в котором они упакованы. Так что можешь гибнуть сколько тебе влезет, но не более 3 раз, с учетом имеющейся у тебя сейчас жизни». «Шутник», — с сарказмом произнес Семен. «Весельчак, я и 1-то раз помирать не хочу, не говоря уже о 3, но запас действительно полезный. Всяко может случиться. А что с налогами?» «Полный порядок», – доложил Мар. «Сняты все полностью. Тут и подтверждающий указ имеется за подписью кардинала. Одно я только не пойму. А нафига оно тебе нужно было? Разве ж с украденного налоги берут?» «Пока нет», – невозмутимо ответил Семен. «А там, глядишь, начнут. У нас на земле именно так и поступают. Ежели тебя за руку не могут схватить, то воруй сколько влезет. Наживай миллионное состояние нечестным путем. Никто и слова не скажет, но налоги с него плати, это святое». «Очень-очень прогрессивный у тебя мир», – с воодушевлением одобрил медальон. «Воровать безнаказанно разрешают, да еще в особо крупных размерах. Мне нравится. Мудро ты, Семен, с налогами поступил. Осмотрительно. Беру свои опрометчивые слова назад. Ну-с, а что у нас дальше?» «А дальше у нас, Мар, отдых и возвращение в изумрудный мир. Если не ошибаюсь, коронация Яны завтра». Семен направился к лестнице, ведущей на второй этаж. «Отосплюсь как следует и двинем на ту коронацию. Завтра раненько утром и двинем. На зорьке, чтобы не опоздать». Семен, позевывая, поднялся по лестнице и скрылся в спальне. Коронация проходила в одном из залов дворца, не особо пострадавшим во время недавнего переворота. Хотя свежий косметический ремонт местами все же был заметен. Зал, похоже, подновляли в спешке, специально к торжественному мероприятию. И, скорее всего, именно коронацией был построен низкий помост у дальней от входа стены, сейчас сплошь покрытый богатыми коврами. Во всяком случае, Семен, когда крушил здесь все направо и налево, этого помоста не заметил. Еще в зале имелись ряды позолоченных кресел для гостей. И если бы перед помостом висел широкий киноэкран, Семен ничуть не усомнился бы в том, что попал в элитный кинотеатр. Из закрытых, не для всех. Коронация была чопорная и утомительно длинная. Вначале выступали приближенные королевской особе министры-советники, восхвалявшие новую правительницу и перечислявшие ее неоценимые заслуги перед народом. Заслуг было много. Семен, одетый по случаю великосветского праздника в черный смокинг, сидел в первом ряду на почетном месте и отчаянно скучал. Мар, заметив настроение хозяина, решил поднять его парочкой другой анекдотов из своей жизни и тем чуть не сорвал церемонию, рассмешив Семена до неуместного здесь громкого хохота. К счастью, Семен был настолько важной персоной, что стража его не только не вытолкала в заши из зала, но даже не сделала замечания. Однако посмотрела косо, с предупреждением. Пришлось Семену попросить Мара замолчать во избежание дворцового скандала и продолжить скучать дальше. Вскоре нудные выступления министров закончились, и началась сама коронация. Принцесса Яна в строгом деловом костюме, но с горностаевой мантией на плечах, взошла на помост в сопровождении пышно разодетых фрейлин. Яна торжественно поклялась перед всеми присутствующими править мудро и справедливо. После чего на помост поднялся Хайк. Вот уж чего Семен никак не ожидал. Золотой короной в руках и короновал Яну. «А он-то здесь при чем?» – поразился Мар. «Насколько я знаю, коронуют не личные телохранители, верховные священники или члены королевской семьи, или на худой случай сами себя коронуют. В спешке и такое бывало. Но чтобы корона, да из рук охранника, пусть и не рядового. Подозрительно, однако. Неспроста это». Семен в душе полностью согласился с мнением медальона. За стенами дворца прогремел праздничный салют и донеслось громовое «Ура!». С этой минуты Яна стала признанной королевой, всенародно признанной.